Сейм решил дело о браке наследного принца шведского Густава на датской принцессе. По этому поводу Панин писал Остерману: «Вы должны постараться, чтоб образ этого решения явно мог показать, во-первых, королю и королеве шведским, что если б они не отвратили от себя поведением своим дружеское содействие императрице, то, конечно, никто не мог бы их принудить на такой брак, который им так противен и который теперь совершается только вследствие неблагодарности их к ее императорскому величеству. Во-вторых, датскому двору, что он успехом своим обязан не низкой и презренной своей политике заискивания, покровительства и помощи французского двора, который, если б и прямо хотел, то не мог бы ничего для него сделать, но единственно желанию и подкреплению ее императорского величества через преданную ей патриотическую партию, и, в-третьих, публике, что эта партия по истинному своему усердию к отечеству была единственным орудием и причиной датского брака». 11 марта был заключен оборонительный союз России с Данией, в третьей секретной статье которого обе договаривающиеся державы согласились поддерживать основную конституцию Швеции и восстановить равновесие властей. Но в Петербурге узнали, что, несмотря на этот договор, датское правительство в угоду Франции ведет себя двусмысленно относительно шведских событий, что король Фридрих V дал 25 тысяч талеров сенаторам из французской партии, лишившимся своих мест, именно Экеблату, Шеферу и Гамильтону. Панин поручил Корфу указать на это датскому министру иностранных дел Бернсторфу как на нарушение обязательств и потребовать от датского двора 50 тысяч талеров, необходимых для вознаграждения того вреда, который сделан был 25 тысячами талеров, пошедшими на подкуп духовного сословия. Бернсторф прислал Корфу оправдательное письмо, но Панин не удовлетворился его оправданиями. Бернсторф утверждал, что король дал 25 тысяч талеров троим несчастным сенаторам из великодушия для их собственного употребления, а не для содействия французской партии, что такая ничтожная сумма не могла иметь никакого значения в сеймовых делах. Но Панин указывал, что сумма была положена в Париже у банкира датским министром при французском дворе, была в распоряжении у Бретейля, который и распорядился ею. После этого, писал Панин, чего нельзя ожидать от французского посланника, когда он для сеймовых подкупов распорядился суммою, данную датским королем, на вспомоществование сенаторам в их несчастье. Панин не отставал также от требования 50 тысяч талеров, необходимых для общего дела. Содержанием сношений с Англией по-прежнему были бесплодные толки о союзе. Делали друг другу взаимные комплименты. Панин в заметках своих для императрицы называл англичан торгашами, лавочниками. Новый английский посланник Маккартни, жалуясь на медленность переговоров, писал своему министерству, что не может быть иначе в стране, где все дело ведется в лавках, величаемых коллегиями и мелкими купцами, которых угодно называть членами комиссии. Это относительно торгового договора. Что же касается политического союза, то Маккартни нашел другого противника уже не в членах русских комиссий. Он писал: «Король прусский не желает, чтоб русский двор имел других союзников, кроме него. Он воздвигал всевозможные препятствия в деле о договоре России с Данией». Граф Сольмс твердил Панину: «Англия в настоящую минуту не имеет союзников. Россия и Пруссия – единственные державы, с которыми она рано или поздно может вступить в союз. Она принуждена заискивать в них. Выждите этого времени, и тогда мы предпишем ей какие угодно условия». От 29 марта Гросс писал о разговоре своем с графом Сандвичем, который объявил, что Венский двор продолжает беспокоиться по поводу военных приготовлений короля прусского и тесного союза этого государя с Россией. «Я, — говорил Сандвич, — считаю неимоверным, чтоб теперь, когда все державы так удалены от возобновления войны, король прусский один захотел возбуждать замешательство, и потому опасения Венского двора кажутся излишними. Но, как бы то ни было, мы не почитаем сходным здравую политикой преждевременно брать ту или другую сторону, хотя Венский двор делает нам всякие дружеские внушения». Гросс заметил, что, вероятно, Венский двор по соглашению с своими союзниками Францию и Испанию хочет этими внушениями удержать Англию от союза с Россией. «Действительно, — отвечал Сандвич, — Венский двор сильно был встревожен от возобновления нашего союза, но я могу вас уверить, что его британское величество всего более желает этого союза и готов заключить его немедленно, как скоро императрица согласится на простое возобновление старого договора, без обязательства со стороны Англии помогать против Турции. Такой договор послужил бы хорошим основанием, по которому можно было бы распространять обязательства мало-помалу, а не вдруг». Панин написал на донесении Гросса об этом разговоре: «Все содержание сей реляции состоит в тонких английских инсинуациях, чтоб и нас к союзу больше интересовать и себе лучшие кондиции доставить». В Англии переменилось министерство. В России думали, что дело присоединения Англии к северной системе пойдет теперь живее. И действительно, новые английские министры хвалили русский план противопоставить Северный союз фамильному договору между Францией и Испанией и союзу этих держав с Австрией. Но статс-секретарь Северного департамента герцог Графтон опять объявил Гроссу, что в союзном договоре с Россией нельзя допустить случая союза относительно Турции, ибо такое допущение было бы гибельно для английской торговли в Турции. Гросс заметил, что Франция в своем союзном договоре с Австрией давно уже приняла обязательство помогать последней против Турции. Однако ни в рассуждении своей торговли в турецких владениях, ни относительно своего влияния при порте никакого ущерба не понесла. И странно, что такая сильная держава, как Англия, более показывает робости пред турками, чем Франция, тем более что императрица не требует от Англии действительной помощи войском или флотом, а только небольшой денежной субсидии. Графтон отвечал, что по доброте и дешевизне французских товаров, особливо каркасонских сукон, турки не могут без них обойтись, но легко могут запретить ввоз английских товаров. «Я уверен, — говорил Графтон, — что английская торговля в Турции погибнет, если мы в союзный договор с вами внесем известное обязательство, и потому не могу присоветовать этого королю, да не думаю, чтоб и сам Питт осмелился бы склонять короля к этому поступку, который подвергся бы порицанию всей нации».